Глава 24. Дорога домой прошла в неловком молчании. Но Лина точно чувствовала себя именно так. За Люка, конечно, поручиться не могла, и о чем тот думал, сосредоточенно глядя в окно, за которым ровным счетом ничего не было видно, даже примерно не догадывалась. Но почему-то ей хотелось верить, что и ей он уделил хоть чуточку места в своих мыслях. Возле дома Люк снова опередил Валеру и сам распахнул дверцу для Лины и галантно подал ручку. Но опять же молча. И лишь в холле, когда она уже направилась к лестнице, проговорил. «Предлагаю отправиться 6:00. Здесь еще темно, а там, куда мы отправимся, уже начнется рассвет. Он-то нам и нужен». Неизвестно, почему Лина покраснела, хоть ничего особенного он и не сказал. С трудом заставила произнести себя. «Как скажешь». И поспешила по лестнице вверх. «Спокойной ночи, Лина», — понеслось ей в спину. Но обернуться и снова засветить свои пылающие щеки Лина не рискнула. Она не понимала своей реакции на Люка. Волшебство вечера закончилось, это она почувствовала еще в машине. Ну пусть не волшебство, а последствия его гипноза. Но тяга-то никуда не делась. Да, шоры спали с глаз, и она снова могла перечислить все его главные недостатки, по ее мнению. Так почему же ее притягивали даже они? Лина сидела на кровати и размышляла, несмотря даже на то, что клонила в сон со страшной силой. И все же она заставила себя раздеться, по-быстрому ополоснуться в душе и забраться под одеяло. Но даже в темноте комнаты и со слепающимися глазами она продолжала прокручивать приятные моменты сегодняшнего вечера и замирать от мысли о завтрашнем утре. На этот раз к пробуждению она подошла со всей ответственностью и завела будильник на 6:30. Ей до чертиков надоело, что каждое утро кто-то добудил ее, потому что пора была вставать, и ее ждали неотложные дела. Завтра она сделает это самостоятельно. 6:00 она уже была полностью готова к путешествию в другой мир. Одета, умыта и причесана. Дожидаться Люка в комнате не хотела, а выйдя на балкон 2-го этажа, зачем-то направилась к его спальне. Так и стояла напротив двери, прислушиваясь к шорохам за ней, точно зная, что Люк уже не спит, пока он не присоединился к ней, свежевыбритый и традиционно красивый. Порой Лине казалось, что красота этого мужчины слишком яркая, что для одного человека ее много. Вот и сейчас ему удалось ее ослепить на долю секунды. «Готова?» — спросил он вместо приветствия. Даже не удивился, увидев ее. «Как видишь», — развела Лина руками, подметив сварливость в собственном голосе. А сейчас-то она чем недовольна. Не хотелось начинать день со ссоры, но Люк, кажется, даже не обратил внимания на ее тон. Предлагаю не тратить время на завтрак и отправиться прямо сейчас. «Как скажешь», — пожала она плечами. Вот тут ей удалось удивить его, потому что именно такой взгляд и поймала, когда с гордым видом проплывала мимо Люка. И досада на себя не заставила ждать. Ведет себя как форменная истеричка или сварливая жена. «Хочу предупредить тебя», — взял ее Люк за руку возле портала и развернул к себе. «Место, куда мы переместимся, покажется тебе очень странным, скорее всего. Но ты не пугайся. Это одно из самых необычных мест в моем мире. О нем даже знают немногие. А чтобы попасть туда, нужно создать специальный портал, который под силу только выдающимся магам». Без ложной скромности закончил. «Каким ты и являешься», — кивнула Лина и не выдержала, рассмеялась. Лед треснул, и настроение ее поползло в гору. «Как ты догадалась?» — блеснули лукавством его глаза, но вопрос был риторическим, потому что Люк уже затянул ее в мерцающее пространство. В первый момент Лина задохнулась. Ни от недостатка воздуха, нет. С этим было все в порядке. Ее до такой степени поразило абсолютно круглое и ярко-красное озеро с неподвижной зеркальной поверхностью. Берег же вокруг озера колосился травой, но не зеленый, какой она привыкла, а ядовито-оранжевый. И над всем этим, как и над их с Люком головами, парило не голубое небо, как можно было бы ожидать, а плавно плескалась уже обычная голубоватая вода, подсвеченная где-то глубоко внутри, отчего она слегка мерцала. «Что это?» — повернулась Лина к Люку и увидела скалу, в которой переливался портал. «Вот откуда они, значит, вышли?» «Впечатляет?» В то время, как она рассматривала удивительное место, Люк наблюдал за ее реакцией. «Не то слово!» Это перевернутый оазис. Кровавое озеро должно смыть с нас все то, что было навязано не по доброй воле. Вот как? Лина снова бросила взгляд на пугающее озеро. А там что, кровь? Нет, конечно. Название такое только из-за необычного цвета. И мы должны будем в нем искупаться? Именно, кивнул Люк. Надеюсь, ты умеешь плавать? Не очень хорошо. А оно глубокое? В нем нет дна. Что, совсем? Округлила Лина глаза, не в силах представить то, о чем он говорит. Ну, по крайней мере, никто его еще не нащупывал, усмехнулся Люк. Ну, не волнуйся. Вода в озере такая густая, что вряд ли даст утонуть. Бросил он любовный взгляд на ровную поверхность, и Лина догадалась, что он уже тут не впервые. Ты уже в нем купался? Нет, но я был тут и не раз, уклонился он от прямого ответа. Есть еще кое-что. Вид Люка Лине не понравился. Кажется, он чего-то страшился. Там водится чудовище? Заранее испугалась она. Что? Нет, конечно, рассмеялся он, но сделал это опять как-то натянуто. Тогда что же? Ты должна будешь раздеться догола, и я тоже. И искупаться мы должны в озере вместе. Добил ее Люк окончательно. Какое-то время Лина только и могла что таращиться на него, совершенно не зная, что можно сказать. А по очереди нельзя? Наконец-то она нашлась, что ответить. Хоть даже примерно не представляла, как будет входить в озеро одна. Но об этом она подумает потом, если рискнет искупаться. Ты бы отвернулся. «Нельзя», — отрезал Люк. «Мы пришли сюда вдвоем. И должны либо уйти так же, не нарушая покоя озера очищения, либо искупаться вместе, глядя друг другу в глаза. И медлить нельзя», — посмотрел он на воду вместо неба, которое разгоралось все ярче. «Уже вовсю занимается рассвет. Можем пропустить нужное время». И сказав это, он начал спокойненько раздеваться, больше не глядя на Лину. Она же только и могла что теребить цепочку на шее, не зная, на что решиться. «Не разденешься сама, я буду вынужден помочь тебе в этом», — лукаво посмотрел на нее Люк. «Назад пути нет», — оглянулся он на скалу. Лина последовала его примеру и не увидела портала. Вот же подлый, он и это предусмотрел. Она смотрела, как Люк медленно расстегивает рубашку, и в голове глупые мысли, что не хватает музыки, чтоб сходство со стриптизером было полное, боролись со смущением. «Ну, можно и так», — повернулся он к ней. «Сначала ты смотришь, как я раздеваюсь, а потом я сяду вот сюда», — указал он на плоский камень у подножья скалы, — «и буду заниматься тем же». Губы его растянулись в довольной улыбке. «Люк, я не могу», — простонала Лина и обхватила себя руками для пущей важности. «Так, пока ты не начала ничего придумывать, предупреждаю, я все проверил. Ежемесячного недомогания у тебя нет, а все остальное никак не может нам помешать искупаться в озере вместе». «Я стесняюсь!» — выкрикнула Лина. «Неужели ты не понимаешь?» В этот момент он скинул рубашку прямо на траву и приблизился к ней, взяв за плечи и развернув к себе лицо. «Лина, посмотри на меня!» Он взял ее руки и прижал ладонями к своей груди. Ох, зачем он только это сделал? Она и так не могла не чувствовать жара его тела и не смотреть на эту треклятую жилку на шее, что билась неистово и так и манила прижаться к ней губами. «Я тебя смущаю?» «Еще как», — почувствовала Лина, как осип ее голос. «В обнаженных телах нет ничего неестественного». «Мы с тобой не Адам и Ева», — хихикнула она, чувствуя себя все глупее и не в силах избавиться от мысли, что ощущает под ладонью, как колотится его сердце. «Ну, представь, что пришла на нудистский пляж», — улыбнулся он. «Давай ненадолго станем извращенцами». Он отпустил ее руки и взялся за край ее футболки. Лина аж взвизгнула, когда он потащил футболку вверх и отскочила от него со словами. «Я сама, только отвернись, пожалуйста», — вымученно добавила. «Умница, девочка», — похвалил он. «И ты будешь вознаграждена за храбрость, избавившись навсегда от чужого воздействия». «И от твоего?» — прищурилась Лина. «Я же сказал, от любого», — кивнул он и отвернулся. «Что ж, а вот ради этого, пожалуй, стоит потерпеть 5 минут позора». На этой воодушевляющей мысли и пользуясь тем, что Люк не смотрел на нее, она сняла футболку и расстегнула джинсы. Он к тому времени остался в одних плавках, и на него она тоже предпочла не смотреть, А вот поторопиться ей стоило, чтобы он не застал ее хотя бы во время раздевания. «Ты готова?» – спросила Люк, когда Лина осталась, в чем мать родила, и, борясь со всеми эмоциями сразу, ничего лучше не придумала, как разглядывать его упругие ягодицы. «Лина, я поворачиваюсь». «И что ей прикрыть, скажите на милость, когда руки всего две?» Как смогла, прикрыла сразу все срамные места. Люк повернулся, и от неожиданности Лина зажмурилась, чувствуя, как пылают щеки. «Да что же с ней творится в самом-то деле?» Ведь она современная женщина, не воспитывалась в каком-нибудь закрытом пансионате, где мужчин видела только на картинках или в образе старенького преподавателя, пахнущего нафталином. А стесняется так, словно увидеть ее Люк обнаженный, и жизнь на этом закончится. Последняя мысль заставила Лину открыть глаза, чтобы встретиться с синим взглядом, прожигающим насквозь. Люк так на нее смотрел, что руки сами опустились, открывая его взору тело, и внизу живота развилась приятная истома. «Твое тело настолько совершенно, что его грех прятать под одеждой». Голос Люка слегка охрип, и Лина поняла, что ничто человеческое ему не чуждо. Да и она невольно заметила еще одно тому подтверждение, на которое старалась не смотреть, но периферийным зрением не могла не видеть. А когда он сделал шаг к ней, она невольно задрожала. Но Люк всего лишь взял ее за руку и сказал: «А теперь приготовься к новым ощущениям». И подмигнул. Она же уже зато была благодарна ему, что не пожирает ее глазами. И вообще он делал вид, что не происходит ровным счетом ничего необычного. Рука об руку они приблизились к озеру, и стоило только красной жидкости лизнуть ступни Лины, как она поняла, о чем говорил Люк. Вода в озере была густая, как расплавленный шоколад. Лина чувствовала ее прикосновение, но не ощущала ни тепла, ни холода, лишь плавное скольжение по коже. А еще кроваво-красная жидкость не оставляла на коже цветных следов, и это казалось самым удивительным. «Еще один шаг, и дно исчезнет», — предупредил Люк, когда вода дошла им до пояса. От стольких новых ощущений Лина умудрилась забыть, что стоит рядом с ним голым, тоже совершенно голая. А стоило вспомнить, как лицо вновь запылало, но уже в следующий миг она ушла с головой в эту густую жижу. И тут Люк не обманул. Не успела Лина погрузиться в воду, как та ее сразу же вытолкнула на поверхность так, чтобы тело оставалось под ней, а голова снаружи. Заметив голову Люка напротив, Лина с радостью убедилась, что тел их не видно, вода совершенно не просвечивала. И ничего не нужно было делать, чтобы не тонуть. Можно было даже не шевелиться. Люк взял ее за руки и велел: «Смотри мне в глаза, не отрываясь, и повторяй за мной слово в слово». Лина кивнула, чувствуя, что сейчас происходит что-то очень серьезное. «Неволя тонет в красных водах, навечно хоронится в них и никогда не вернется». Лина повторяла за Люком, пока он не замолчал, прислушиваясь к чему-то. Хотела бы она спросить, что же дальше, но не рискнула нарушить тишину. И сразу же вода в озере словно стала жиже, и они вновь ушли под нее с головой. И какая-то сила помешала Лине закрыть глаза. Она с ужасом осознала, что каким-то образом вода вокруг них с Люком стала совершенно прозрачной, словно их заключили в капсулу. Он тоже смотрел на нее, но длилось это недолго, потому что в следующее мгновение Люк обхватил ее за талию, прижал к себе и припал к ее губам. Поцелуй на этот раз не оборвался, едва начавшись, и Люк не почувствовал себя плохо. Напротив, он сделал поцелуй таким глубоким и наполненным, что Лина задыхалась. Не от недостатка воздуха, как ни странно, а от переизбытка эмоций, что завладели ею без остатка. Она плавилась под горячими руками Люка, что исследовали ее тело. Желание прогнало стыд. Она хотела этого мужчину, и лишь поцелуем он ее уже не мог удовлетворить. Как так получилось, что Люк подхватил ее на руки и вынес на берег, Лина даже не зафиксировала, потому что все это время он не переставал ее целовать. И оторвался от ее губ лишь на несколько секунд, чтобы сказать: «Как я мечтал об этом, все то время, что не мог этого делать». Он опустил ее на экзотическую траву, и она показалась Лине тончайшим шелком, что принял ее тело, намекая на неземное блаженство. Ласки Люка стали более откровенными, его руки гладили ее, исследовали, а губы пробовали на вкус. Лина не только не хотела остановить его, а страстно мечтала о продолжении. Они оба этого хотели, и слова тут были лишними. Все те чувства, от которых Лина бежала, сейчас обнажились, омытые волшебными водами кровавого озера. Позже, когда уставшие и удовлетворенные они с Люком лежали, обнявшись, и смотрели на воду над головой, которая сейчас была вся залита светом, он предложил: «Давай останемся тут на пару дней». «А как же мама, брат?» – посмотрела на него Лина. Она все еще была ошарашена той близостью, что случилось между ними. Внутри нее разливалось блаженство, а в голове звучала музыка, рожденная тем полным наслаждением, что подарил ей этот мужчина. Даже в мыслях Лина не допускала, что они с Люком будут когда-нибудь близки. А сейчас ей казалось, что по-другому не могло случиться. И сейчас он ей предлагал остаться с ним в этом странном, но ужасно красивом месте на пару дней. Хочет ли она? Да она даже себе боится признаться, что да, очень. И первый раз Лина испытала досаду, что есть много обстоятельств, которые могут этому помешать. «За них можешь не переживать», — проговорил Люк, опираясь на локоть и склоняясь над лицом Лины. «Я попросил Викторию Сергеевну навестить твою маму в больнице, пока мы будем на выезде. А Валера присмотрит за Егором, пока ты будешь в отъезде», — подмигнула. «Так ты все заранее спланировал?» — возмутилась Лина, но не взаправду. В душе она была дико рада. «Ах ты!» – замахнулась она, но ее руку тут же перехватили и прижали к земле над головой. А губы накрыли губы Люка, и снова Лина забыла обо всем на свете, поглощенной его страстью и ласками.